темные аллеи. Сочинитель имеет такое же полное право быть смелым в своих словесных изображениях любви и лиц ее, каковое во все времена представлено было в этом случае живописцем и ваятелем. Только подлые души видят подлое даже в прекрасном или ужасном. Иван Бунин. Глава первая. «Послушайте, — говорит Ия, — я вдруг впервые отмечаю про себя, что она никогда не называет меня по имени, но только вот этак. Послушайте, или хочу вас спросить, или знаете что? Словом, в этом же роде. Может быть, то равнодушие, с которым она ощущала меня как особь противоположного пола, вызывало такую отвлеченность? В самом деле, ведь все прочие обращения с вичем, по фамилии, полным именем или уменьшительным всегда содержат щепоть эмоций, уважительных, отрицательных, ласковых или прочих. Здесь не было никаких. Я был просто ей нужен. Это «послушайте», — произносит она, подходя вместо приветствия, чуть запыхавшись и сошвыривая с ног пробковые сабо, «у меня к вам важное дело. Сейчас разденусь и расскажу». Я уже знаю, о чем пойдет речь. Моп, мне следовало, вероятно, об этом раньше сказать, не оставляла меня информацией. Вчера вечером узнал от нее по телефону, что одно крупное местное издательство предложило Ие перевести с русского какую-нибудь занимательную книгу. «Ие», — сказала она, — «ухватилась за это и мечтает теперь уйти из своей конторы, потому что тамошний шеф въехал уже ей в печенки. Предлагает кругосветное с ним путешествие, а паренек, постельный ее друг, бунтует. Она намерена обратиться к вам за советом, и я поддержала ее в этом порыве. Не правда ли товарищеская услуга? Запишите на мое конто». Все это, кроме как про шефа и постельного друга, и рассказывает мне, скинув джинсы и свитер, и деловито усевшись рядом так близко, что задевает меня плечом. «Видите ли, они хотят непременно что-нибудь эротическое из русской литературы. Вы знаете, теперь это модно, это теперь читают. Ну что? По части эротики, я думаю, в русской классике совершенная нищета, а? Могли бы вы посоветовать что-нибудь? Эротическое из русской литературы? Это в самом деле захватывает врасплох. А нетерпение, которое ощущаю рядом, мешает думать. Я просмотрела Арцебашевского Санина, это прямо умора, что казалось смелым в области секса нашим предкам полвека назад. И как бедно написано, — говорит она. Лучшей в части эротики у нас, пожалуй, сцена соблазна Катюши Нехлюдовым из «Толстовского воскресенья». Софья Андреевна была вне себя от того, что 70-летний Толстой, по его словам, смаковал эту сцену как гастроном вкусную еду и называл этот роман ненавистным. Тоже один американский квакер прислал Толстому возмущенное письмо и... «Ах!» — перебивает она меня. «Ведь это только отрывок. Меня же не просили составлять антологию, но что-то целое. Неужели вы не можете ничего найти? Мне там же в издательстве называли еще Суламиф Куприна. Что вы о ней думаете? Думаю, это просто стилизация песни песней. Оригинал выразительнее». «Значит, ни черта не получится», — говорит она в сердцах и встает. Лицо у нее сейчас злое, как у медузы, ветер треплет змейками прядки волос. Но от загорелой в искорках кожи, от всей ее ювелирной, солнцем облитой стати, в оправе песчаных дюн, сосен и голубоватого воздуха, такая струится радиация, что в моей памяти взрываются разом целые залежи пережитого в слове, красках, звуках, касаниях. И меня озаряет. «Бунин, — говорю я, — кажется, я нашел. Темные аллеи — это как раз то, что вам нужно. Я назвал было сцену из «Воскресенья» лучшим в русской литературной эротике. Отрекаюсь от этих слов. Великолепнее темных аллей в этой области нет. Может быть, даже не только у русских писателей. И, как ни странно, книжка не переведена еще на здешний язык. О, только и произносит она, и, усевшись на песок, снова забрасывает меня тучей вопросов. Сколько в темных аллеях страниц? Нужно ли переводить все или только отобранное? И о самом Бунине, о котором знает совсем немного. Как случилось, что автор скучной деревни и очень надуманного господина из Сан-Франциско стал друг трубадуром любовных утех? Я совершенно сражаю ее, сказав, что был знаком с Буниным, что получил от него в подарок экземпляр «Темных аллей», и что этот экземпляр по странной случайности переплыл со мной океан и сейчас на полке в моей здешней квартире. Все это, вместе с последовавшим затем целым рефератом, впервые, кажется, по-настоящему привлекает ее внимание. Склад ее губ и бровей выражает нечто уважительное, и я жду даже, что вот-вот она станет величать меня по имени-отчеству. — Какому изму надо отнести мастерство Бунина? — спрашивает она. И я не очень знаю, что ей ответить. Когда-то в одной рецензии я назвал Бунина реалистом и получил от него негодующее письмо. — Трудно определить однословно, — говорю я, — личное в таланте художника. Бунин же был талантом личным из личных. Пронзительная, как ни у кого, влюбленность в жизнь била в его книгах через край. И через край же буйство любви. Преданность красоте была почти религиозная, пантеистическая, и месяц наклонялся к балке темной, грустя светил на землю, на погост, а Бог был ясен, радостен и прост. Он в ветре был, в моей душе бездомной, и содрогался синим блеском звезд. Я долго рассказываю Ии о своих визитах на улочку Оффенбаха в Париже, о Бунине собеседнике, острых его суждениях, отрицании Блока, нетерпимости к Маяковскому. Он был одарен только халуйской глоткой, ваш Маяковский, его остроумии и злословии. Потом ловлю себя на том, что, собственно, пересказываю ей одну из немногих законченных главок своих затянувшихся мемуаров. А когда кончаю, она снова оказывается тесно рядом со мной и кладет мне на плечо руку. «Скажите, — спрашивает она, — если я подпишу контракт на эту книгу с издательством, согласны вы мне помогать? Язык Бунина, я знаю, труден для перевода, одна не справлюсь, но работать тогда придется весь день с утра. Допустим, я возьму отпуск, но вы? Или вы трудитесь ночами? Мне не хочется признаваться, что давно уже пишу только по утрам. Согласие поставило бы крест на моих мемуарах, на добрых отношениях с моим издателем, лишил бы всякого смысла здешнее мое житье. Я почти ощущаю уже решимость отговориться, но и одновременно какую-то сладкую щекотку в жилах, а в ушах запишите на мое конто из вчерашнего телефонного звонка МОП. Я говорю: хорошо, я согласен. И с трети гонорара, быстро вставляет она, без всякой трети. Я не собираюсь наниматься к вам в литературные батраки, но только помочь. За так, за так. Послушайте, — скидывается она, но тут же стихает, закусывая нижнюю губу, и я понимаю, что на этот раз взял верх. Ладно, поглядим, — говорит она, помолчав, и потягивается, открывая овальные палевые, как раковинки, подмышки. Искупаюсь и поеду за аллеями в библиотеку. Можете взять их у меня? Нет, я достану. И буду читать всю ночь. И вы тоже перелистаете все вечером и сделайте отбор. Распоряжается она и бежит вниз, к прибою. Так начинается в нашей истории эра темных аллей.